легче, когда с нами рядом кто-то есть. Петер, брат Бетти, предложил пойти искупаться. Все охотно согласились. Бетти и Кэт сидели на песке. Ширли с Петером бросились в воду. Кэт с грустью смотрела на сестру. Ширли была беззаботна и весела. Петер, рисуясь перед ней, вставал на голову, выставив из воды только ноги. Бетти вспомнила ночную прогулку с Бобом и Риком. Как много изменилось с того времени. Не прошло еще и года, а Боба уже нет в живых. И она с крошечным сыном, теряя надежду, ждет мужа. Кэт подошла к воде, стала собирать ракушки. Когда она ушла, Бетти почувствовала себя свободной. Петер и Ширли, запыхавшиеся и веселые, бросились на песок. Вскоре из воды вышел и Дэвид. Стал тщательно вытираться полотенцем. Когда он накинул купальный халат, к ним подошла Кэт и сообщила. «Она хочет меня убить, понимаешь? Отравить». «Кто?» — изумился Дэвид. «Мать Боба», — прошипела она со злостью. Бетти стала ее успокаивать, но Кэт упрямо поджала губы. «Ты меня не убедишь. Я уже давно разгадала ее план». И она разъяренно захохотала. «Знаю, вы все в сговоре с ней. Может, только ты еще нет». Кэт с подозрением взглянула на Бетти и побежала к дому. Молча возвращались они с пляжа. На веранде их встретил Вандерзаун. «Бомба!» — возбужденно сказал он. «Взорвалась наша новая бомба! Ее сбросили на какой-то японский город. Уже сейчас-то они капитулируют. У них нет просто другого выхода». Дэвид бросился к телефону разузнать подробности. Дежурный редактор подтвердил. Первая в мире атомная бомба ранним утром 6 августа сброшена на Хиросиму с бомбардировщика Б-29. Практически весь город сметен с лица земли. Положив трубку, Дэвид, наклонясь к Бетти, сказал полушепотом. «Эту бомбу сбросили товарищи Рика. Теперь понятно, почему русские так долго их держат. Интересуются этим самолетом и бомбой». Бетти признала, что это похоже на правду. От сброшенной в Хиросиме бомбы вздрогнули стены Кремля. Иосиф Виссарионович поспешно собрал совещание и поручил Молотову немедленно объявить войну Японии. «Время не терпит. Нельзя терять ни минуты», — решил он. Утром 8 августа Вячеслав Михайлович вызвал к себе японского посла и холодным тоном прочел ему ноту, информирующую правительство Хирохита, что Красная Армия перешла границу на всей ее протяженности. Не подавая послу руки, сказал, что аудиенция окончена. Для посла Наотаки Сато это был удар. До самого конца он верил, что ему удастся сохранить нейтралитет России. Тот же Молотов еще недавно заверял его, что советское правительство не питает никаких враждебных намерений к Японии. Сейчас он покинул кабинет министра иностранных дел, полный отчаяния. Он знал, это конец империи. С такими гигантами, как Россия, Англия и Америка, вооруженные атомной бомбой, сражаться невозможно. Тем временем Иосиф Виссарионович приказал доставить ему все материалы, касающиеся атомного взрыва. Подробности ужаснули его. Сила взрыва превосходила все его ожидания. «А мы что?» — спрашивал он. «Каков наш ответ, товарищ?» Члены Политбюро молчали. Сталин походил по кабинету, жестко произнес: «Наш ответ.